Викентий Вересаев. Неизвестные записки врача. Сборник. Предисловие. О писателях-врачах, и российских, и зарубежных, написано большое количество работ и научных исследований. Сказать об этом что-то новое и нетривиальное достаточно сложно, особенно если рассматривать и анализировать этот феномен как таковой. Существует несколько предпосылок, характерных для России, которые сформировали и развили определенные личностные черты этой группы писателей и общественных деятелей. Одной из структурообразующих причин являлась очень сильная изоляция между различными социальными и профессиональными группами населения, которая сохранилась уже после отмены института крепостного права. Это усугублялось изоляцией пространственной, определяемой большой территорией и существованием каждой губернии как самостоятельного анклава. Книга «Записки врача» была опубликована почти 120 лет назад, в 1901 году. Ее многократное переиздание в России и перевод на все основные языки мира не может определяться только литературными достоинствами этого произведения. Необходима совокупность случайных и закономерных факторов, которые приведут к такой популярности и востребованности для следующих поколений читателей. Попробуем определить хотя бы часть тех причин, которые формируют этот объективный феномен. Во-первых, личность самого автора. Викентий Викентьевич Вересаев, Смедович, принадлежал к неправильной семье. Потомки родовитого дворянского семейства, которую волею обстоятельств были вынуждены жить собственным трудом, не имея никаких доходов и недвижимости, заработанных и полученных предыдущими поколениями. В свою очередь, это определило нетипичное воспитание в семье, отношение к выбору карьерных устремлений и многое другое. Автор «Записок врача» публиковался с 1884 года и более чем за полтора десятилетия особой писательской известности не снискал. Уже став известным, он со свойственной ему прямотой говорил о себе: «Я не писатель, я литератор». Во-вторых, вопросы, поднятые в книге, обусловлены не только профессиональными трудностями в области медицины и лечения. Они связаны с этикой, моралью, и поэтому, не имея окончательного ответа, остаются открытыми. Еще одна субъективная, но очень важная причина популярности записок врача. Возмущение книгой значительной части сообщества врачей. В момент ее издания между людьми этой профессии существовал негласный кодекс неразглашения некоторых малоприятных проблем, которые существовали и существуют до сих пор. Вересаев, с их точки зрения, поступил неправильно и нарушил цеховые, кастовые устои врачебного сообщества. Остановимся более подробно еще на одной причине – неоднородности самого врачебного сообщества. К концу XIX века в крупных городах сформировалась прослойка высокооплачиваемых и модных врачей. Это оказало большую и неожиданную услугу книге «Записки врача», поскольку именно эта социальная группа была наиболее возмущена и воплотила свое негодование в многочисленных публичных выступлениях и газетных публикациях. Раздражение определенных слоев интеллигенции при подобных событиях очень достоверно описано в романе Константина Михайловича Станюковича «Жрецы», 1911 год. Сам Викентий Викентьевич Вересаев, как и его отец, принадлежал категории земских врачей. Создание в 1864 году Института земских врачей, вынужденных в силу осознанной профессиональной необходимости вступать в контакт с самыми различными малоимущими слоями населения, сформировала достаточно заметную социальную группу в России, которая была начисто лишена иллюзий по поводу действительных потребностей народа. Кроме того, они в значительной степени преодолели социальный барьер недоверия к себе со стороны крестьянских и ремесленных слоев населения. Это определялось тем, что обращение к земскому врачу было добровольное, связанное с невозможностью разрешить возникшие проблемы со здоровьем самостоятельно. Естественно, что внутри этой группы появлялись публицисты, а наиболее одаренные из них избрали в дальнейшем писательскую деятельность. Это в полной мере относится и к Викентию Викентьевичу Вересаеву. Обратим внимание на следующие особенности его творчества, которые в равной степени характерны для всех врачей-писателей. Отсутствие избыточного пафоса и склонности к надуманной драматизации, нежелание немотивированных, необдуманных и бездоказательных социальных обобщений. Но, наверное, самое главное – это уровень спокойной, неаффектированной доброжелательности, стремление разобраться в том, чем можно помочь конкретному человеку. Раньше это называлось очень просто – любовь к ближнему. Еще одна отличительная особенность писателей и врачей – отсутствие вражды между ними, что бывает не так уж часто в писательской среде. Почитайте воспоминания Владимира Германовича Лидина о том, как общались Вересаев и Чехов. Они понимали друг друга с полуслова. Именно Викентий Викентьевич Вересаев стал тем мостом во времени, так и хочется сказать, каменным, каменный мост, шутливое прозвище, данное Викентию Викентьевичу Вересаеву в литературно-художественном кружке «Телешовские среды», где каждый получал московское топонимическое прозвище, соответствующее его личности и характеру, между Чеховым и Булгаковым. Сколько помощи и понимания было в его отношении к молодому писателю Михаилу Афанасьевичу Булгакову, приехавшему в Москву из Киева. Общеизвестно, что цикл рассказов Михаила Афанасьевича Булгакова «Записки юного врача» 1925-26 год созвучны и перекликаются с записками врача Викентия Викентьевича Вересаева. «Ну нет, я буду бороться, я буду, я...» И сладкий сон после трудной ночи охватил меня. Потянулась пеленою тьма египетская, и в ней будто бы я не то с мечом, не то со стетоскопом. Иду, борюсь, в глуши, но не один. А идет моя рать, Демьян Лукич, Анна Николаевна, Пелагея Ивановна, все в белых халатах и все вперед, вперед. Это написал Булгаков, но представить себе молодого врача Вересаева, который пишет в своих дневниках нечто подобное, не составляет труда. Много позже, в 1987 году, в своей Нобелевской лекции Иосиф Бродский произнесет горькие и оптимистичные слова. «Мир, вероятно, спасти уже не удастся, но отдельного человека всегда можно». В заключение я бы хотел отметить, что каждому поколению необходимо сделать важный вывод. Личное обогащение не должно быть главной профессиональной целью. В любой исторической эпохе существуют привилегированные и высокооплачиваемые группы – юристы, врачи, чиновники и так далее. Каждая группа имеет набор негласных табу и запретов. В этих группах могут появиться люди с неправильными и неудобными вопросами. Книга «Записки врача» именно об этом. Лев Разумовский, правнук родного брата Викентия Викентьевича Вересаева.